7 вопросов стратегического планирования. В стратегическом планировании существует 7 ключевых вопросов. Они действительны и для бизнеса, и лично для вас. Эти вопросы я рекомендую вам задавать постоянно и постоянно, на протяжении всей карьеры, и давать на них ответы. Иногда новый ответ на любой из этих вопросов может кардинальным образом изменить ход вашего бизнеса или всей жизни. Те мысли, которые возникают у вас, если вы постоянно задаете себе эти вопросы, приведут вас к новым целям и новым точкам фокуса. Четко определите свой бизнес или профессию. Первый и наиболее важный вопрос звучит так. Чем я занимаюсь? Чем вы в действительности занимаетесь? Опишите свою работу в контексте того, что вы делаете для своих клиентов или компании. Попытайтесь дать как можно более полное определение своему бизнесу и никогда не ограничивайтесь одним ответом. Например, многие железнодорожные компании утверждали, что они занимаются передвижением людей и грузов по рельсам. На самом деле, они были заняты перевозками и транспортировкой. Игнорируя прочие развивающиеся средства передвижения, такие как грузовики, автобусы, корабли и самолеты, многие железнодорожные компании потерпели крах. Многие интернет-компании называли себя поставщиками свободной информации, призванной привлечь как можно больше посетителей. В действительности же интернет есть не что иное, как средство общения и распространения, которое должно быть нацелено на продажу товаров и услуг и получение прибыли, как и любой другой бизнес. Неспособность четко определить род бизнеса привела к потере многих миллиардов долларов. Опишите свой бизнес в рамках тех благ, которые приносят людям или организациям ваши услуги и товары. По тем же признакам определите вашу личную работу в контексте влияния, оказываемого вами на тех, на кого или с кем вы работаете. Четко описав вид бизнеса, которым вы заняты, примените к своей деятельности мышление с нулевого уровня и спросите, зная то, что я знаю теперь, делаю ли я что-нибудь, что я не стал бы делать, начни я все сначала. Как говорил Питер Друккер, планирование на завтра означает прекращение работы вчера. Прежде чем начать что-либо новое, вам следует прекратить делать старое. Для того, чтобы создать будущее, необходимо оставить прошлое позади. Все время спрашивайте себя, чему мне нужно уделять меньше внимания, а чем прекратить заниматься вообще, исходя из того, как складывается сегодняшняя ситуация. Думайте о будущем. Следующий вопрос звучит так. Чем я буду заниматься, если дела пойдут так же, как они идут сейчас? Если вы не изменитесь, то что будете делать через год, 2 или 5 лет? Возможно ли будет продолжать действовать по-старому или желательно поискать новые пути? Чем вам следует заниматься? Оцените себя, свои таланты, способности, амбиции, энергичность и особенно собственные стремления, с тем, чтобы вы смогли определить ту работу, которую вам следует делать в будущем. Чем бы вы могли заниматься? Если бы вам пришлось радикально изменить уровень своих знаний или умений, товары или услуги, сферу деятельности или рынок, какое дело вы бы начали? Какие изменения вам пришлось бы внести сегодня, чтобы создать бизнес своего будущего? Каким образом вам придется измениться самому, чтобы стать тем человеком, который способен заниматься тем, чем вы действительно хотите заниматься в будущем?